Вырос без отца, у матери был единственным сыном. Антоний помедлил и добавил самое главное. После того, как с ним случилось несчастье, мать наложила на себя руки. Печально. А какое же несчастье с ним случилось? Вообще-то разговаривать с настоятелем было одно удовольствие. Ответы были заготовлены заранее, и, кроме того, он словно предугадывал ход беседы и все ее повороты. Несчастье для матери — сын попал в закрытую психлечебницу. У безбожной женщины вырос истинно верующий сын. Разве это не Божий промысел? Александр Федорович, а вы все знали о прошлом Губского, о его службе, знакомствах, связях, увлечениях? Все, уверенно заявил настоятель. Но, простите, о многом не могу говорить, потому что это тайна исповеди. Да, понимаю. Должен сказать единственное. Там нет ничего, чтобы заслуживало вашего внимания. «Откуда вы знаете?» — осторожно спросил Бурцев, внутренне изумившись уверенности собеседника. «В нашем деле бывает важна самая незначительная деталь». «Я сплю по 3 часа, но тоже имею кое-какой духовный опыт», — нашелся Антоний. «К тому же меня окружают самые разные люди, а не только братья». Он явно скромничал. Его опыту можно было позавидовать. И это вдруг натолкнуло Бурцева на неожиданную, но много что объясняющую мысль. Что если игумен Антоний из тех самых сотрудников КГБ, которых внедряли в среду духовников в хрущевские, да и в брежневские годы? Этакий монах с погонами. Правда, по опыту Бурцев знал, что часть этих агентов секретной службы, попав в духовную среду, проникались светом православия и становились священниками. Ведь не так важно, каким путем пришел человек к Богу, важно, что пришел. Может, и открытие монастыря в безбожные годы Андропова каким-то образом связано с его прошлым. А не было звонков или писем с предложением выкупа? Вопрос был лишним, однако следовало оттянуть время, чтобы осмыслить неожиданный вывод. Это очень современное преступление. «Рафаила похитили не для того, чтобы заработать», — отрезал Антоний. «О возможности ритуального убийства я слышал, но это не имеет под собой никаких оснований». «Вы так считаете? А напрасно идет всеобщее наступление на православную церковь. Сатанисты выбирают самых чистых и самых истовых молельников ангельского чина и проливают их кровь. А кровь, как известно, имеет сакральную суть и силу, ибо она и есть душа. Тонкая материя? — похвастался своими знаниями Бурцев. — Совершенно верно. Тончайшая. Пора бы отойти от материалистического понимания мира, иначе не понять происходящих в человеческом обществе процессов. Можно навсегда остаться слепым орудием в чужих руках. А если вы еще претендуете на право судить и карать... — Я не претендую, — вставил Сергей. — Я не судья и не судебный исполнитель. — Разумеется. И все-таки, что стоят ваши писанные законы против божественного закона уложения? Да, согласен. Человек предполагает, а Бог располагает. Слушая его, Бурцев почти уже утвердился в мысли, что настоятель носил погоны. И причиной тому была не только та чисто светская военная логика, с которой он делал свое умозаключение, но и деталь, раньше ускользавшая. Отец Антоний не смотрел собеседнику в глаза, куда угодно, в переносицу, в брови, но ни разу прямо и открыто. Их так учили, чтобы не завязывать взглядами сердечных контактов, возникающих помимо воли собеседников,